Глава 48. «Хозяйка, есть ли у тебя гончар в деревнях?» Не вставая с места, обратился ко мне один из освобожденных. «Не знаю», — честно призналась я. «Вчера только в наследство вступила, еще не познакомилась со всеми». «Я многое умею из глины лепить. У нас знания передавались от отца к сыну. Остался бы у тебя, если глину подходящую найду», — прищурился он. «Это хорошо. Ты дойди до самого большого дома в ближайшей деревне. Спроси там Марика. Я его вчера управляющим поставила. Он из местных, говорит, что все и всех знает. Вот с ним и поговори». На этом вопросы обсуждения закончились. Люди начали расходиться, договариваться с охраной и братьями о помощи. Вита растер ладонями лицо, отгоняя усталость. «Мне надо написать письма. А меня ждет тренировка. Увидимся позднее». «Непременно». И мы пошли в разные стороны. Но не успела я закончить тренировку, как с улицы послышался шум. Тревога. Что случилось? Новое нападение? Я со всех сил бросилась к воротам, а едва выглянула на улицу, остолбенела. На площадке перед монастырем парковался обоз. Люди, а в основном это были женщины и дети, покидали телеги, потягивались, а разминали затекшие ноги. «Это то, что я думаю?» — спросила я брата Тосну, что вышел встречать гостей. «Не знаю, что ты думаешь, но это приехали молитвенники искать помощи у Платы и отчи Киприана. Привыкай, весть дошла до людей. Сейчас каждый день прибывать будут». «А размещать-то их есть где?» «Дом при храме для этих целей имелся, но сейчас он наполовину заполнен охранниками, освобожденными с рудника». «Найдем!» — крякнул храмовник. «Помощь моя нужна?» — поинтересовалась я из вежливости. «Ты уже нам помогла!» — намекнула на нашу спецоперацию по возвращению Плата. «У меня есть немного денег, может, закупить продукты? Не знаю, в деревне или в Вайс ездить». «У нас всего достаточно. Да не суетись ты!» Братья потихоньку подхватывали мои словечки. «Пресвятая Дева все устроит». «В этом он прав». Я нашла глазами Бада, он давал распоряжение своим людям. «Спасибо, что пропустили людей». «Так этих мы никогда и не трогали. Такие же нищие, как мы». Я все больше удивлялась превратностям судьбы. «Вот эти люди, разбойники». Вынужденно согнанные со своих земель и вставшие в результате на скользкую дорожку. Но они придерживаются своеобразного кодекса чести, охотно откликаются на помощь храмовникам, не трогают бедняков, даже помогают бургомистру. И судья. Барон при положении, обученный и знающий законы, при этом совершенный подонок. Как такое различие в людях можно объяснить? А возле ворот собирались мужики, чтобы посмотреть земли для жизни. Но все было позабыто, едва они увидели женщин и детей. Спины распрямились, грудь колесом. А взглядом ощупывают разные выпуклости в одежде противоположного пола. Несколько человек отделились от общей группы и подошли с предложением помочь. Еще вчера их порывы ветра с ног сбивали. А сегодня посмотрите. И мешки похватали, и помощь предлагают. Жизнь продолжается. Ну и женщины вовсю поглядывали на мужиков. А что, чистые, при храме. К тому же неизвестно, с какими надеждами они сами сюда ехали. А вдруг встретить свою судьбу, и, как знак, судьба улыбалась и стремительно шла на контакт. Последующие два дня совместными усилиями мы успели устроить всех освобожденных из рабства людей. К моей радости, их число с каждым днем росло. Вначале вышли из леса убежавшие, другие сами нашли дорогу до монастыря. Только вот бывший управляющий рудника бесследно сгинул. Говорили, что подался Вайс, искать своего благодетеля. Но, учитывая, сколько дикого зверя в лесах, да и разбойников, невелика вероятность, что он доедет. Вита написал несколько комплектов писем в столицу. Один отправили с храмовниками, другой лично отвез Бат. Перехватил обоз и, заплатив положенное, отправил по назначению. Третий комплект с деньгами и наставлениями отчи Киприана вручил самой дородной прихожанке, что приехала припасть к Плату. Как он ее выбрал из толпы, никто не понял, но сказал, что если она не выполнит поручение, то скотина у нее в доме будет продолжать дохнуть. Так лилась, что босой до столицы дойдет, но поручение выполнит. Мы же собирались в Айс. Хватит отсиживаться. Да и не терпелось осуществить план, предложенный храмовником и доработанный мной. Утром отстояли службу и двинулись в Айс. Вит очень тепло прощался с храмовниками. Обещал отныне часто у них бывать, клялся, что никогда не был настолько счастлив, как в эти дни. Как и обещал, он оставил на руднике 20 охранников. Поэтому мы неслись, можно сказать, налегке. По плану Бада и двух его помощников вырядили храмовниками. Домчались без происшествий. Городские ворота проехали без оплаты. Прерогатива бургомистра. А на площади возле ратуши простились. Мы с Бадом остановились все на том же постоялом дворе, а Вита у себя в доме, что выделили ему возле ратуши. Осталось дождаться утра, чтобы начать действовать.